Глава вторая. Зачем мужчинам отношения, если есть эскортницы? Итак, в этой главе подробнее разберем вопрос, а нужны ли серьезные отношения современным мужчинам. Есть женщины, которые уверены, что мужчинам сейчас нужен только секс. И в то же время есть мужчины, которые точно так же уверены, что женщинам сейчас нужны только деньги. Как вы понимаете, они одинаково заблуждаются. И действительно, существует мнение, что, например, современным мужчинам, особенно успешным мужчинам, предпринимателям, управленцам и бизнесменам, серьезные отношения не нужны, и им важен только секс. Но если честно, то все намного сложнее. И мне придется открыть вам всю правду. Давайте разберемся, как думает мозг некоторых успешных мужчин, предпринимателей, управленцев, которые зарабатывают от 500 тысяч рублей в месяц. Но вы же хотите себе обеспеченных мужчин? Достаточно часто я слышал такие мысли от мужчин такого уровня. Каждая женщина в отношениях выполняет определенные функции. Давайте для примера возьмем самые базовые — готовить еду, поддерживать чистоту и порядок в доме, ну и, конечно же, секс. Все вы знаете эту поговорку о том, что идеальная жена должна быть хозяйкой на кухне, королевой в гостиной и шлюхой в постели. Но как показывает опыт, одна женщина не сможет быть одинаково классной во всех этих трех функциях. Как правило, у одной женщины что-то получается лучше, что-то получается хуже. Или она хороша в постели, но в доме бардак, или везде чистый порядок, но с ней невкусно в постели. Как думает опытный предприниматель или управленец? Нужно разделить все эти три функции на разных женщин и на каждую функцию поставить профессионала экстра-класса, потому что это эффективно. Плюс минимизация рисков. Если все эти функции завязаны на одной женщине, то если с ней что-то пойдет не так, то ты одновременно лишаешься всех функций. Поссорился с женой, у нее плохое настроение, и вот у тебя ни секса, ни борща, да еще и бардак в доме, потому что она обиделась. А когда это разделено на разных женщин, то ты просто меняешь подрядчика. Что же приводит мужчин к таким мыслям? Ответ очевиден. Негативный опыт в отношениях. Когда мужчина получает негативный опыт в отношениях, такой как измена, финансовые потери при разводе или манипуляции детьми со стороны женщины, он начинает выстраивать защитные механизмы для себя в будущем. Это может проявляться в виде использования брачных контрактов или других способов минимизации рисков. Этот негативный опыт заставляет его быть более осторожным и сдержанным и часто даже приводит к избеганию серьезных отношений. И мужчина, пережив такой опыт, пытается сделать все, чтобы он больше не повторился в будущем и начинает разделять женские функции. Одна женщина для общения и эмоциональной поддержки, другая для яркого дикого секса, третья для решения бытовых вопросов. Это может показаться странным и даже больным, но для некоторых мужчин, которые сильно обожглись, это способ избежать боли и не чувствовать себя оленем, которого опять развели. И все это не потому, что он такой злой и хитрый, просто была женщина, которая в отношениях ему сделала очень больно. Да, мужчины тоже люди, и у нас есть чувства, и нам может быть больно. Мы, может, не так часто это показываем, мы не привыкли плакать и часто все держим в себе. Но нам так же больно, как и женщинам. И такое отношение — это просто защитный механизм, результат боли и травмы. И когда ты состоялся и чего-то достиг, и у тебя есть деньги, то это очень просто — нанять домработницу, которая будет поддерживать чистоту и порядок в доме. Чтобы вкусно кушать, тоже можно нанять приходящего или постоянного повара, или вообще можно питаться в ресторанах или заказывать доставку еды. Ну а секс можно очень хорошо делегировать на девушек по вызову и эскортниц. Причем каждый день к тебе может приезжать новая женщина, и даже не одна, а с подругой. Любой каприз за твои деньги. И никто тебе не будет выносить мозг своей ревностью и какими-то там условиями, обязанностями и ответственностью. Более того, некоторые мужчины, регулярно пользующиеся услугами эскортниц, могут получать особые условия и скидки. Если он является постоянным клиентом и его поведение считается адекватным, безопасным и приятным, то в таких случаях эскорт-агентство или даже эскортницы, которые принимают на дому, могут предлагать различные бонусы, включая дополнительные услуги. И постоянному клиенту иногда дарят спецпредложения. Несколько девушек для секса втроем, чтобы повысить его лояльность к эскорт-агентству. И как вы думаете, когда ты успешный, свободный, обеспеченный, не обременен никакими обязательствами и можешь каждый день наслаждаться новыми сексуальными партнершами, захочется ли тебе после всего этого скучной семейной жизни, где тебя постоянно пилят и выносят мозг? Ответ вроде бы очевиден, но не все так просто и однозначно. Давайте разбираться дальше. Но перед этим два важных факта про мужчин в отношениях. Почему женатые больше зарабатывают? Факт номер один. Женатые мужчины зарабатывают в среднем на 20-50% больше, а в некоторых исследованиях даже в 2-3 раза больше, чем свободные мужчины без отношений. Это подтверждается не только тем, что в списке Forbes 80% женатых мужчин, но и многими исследованиями социологов по всему миру в течение последних 50-70 лет. Как вы думаете, почему женатые мужчины зарабатывают больше? Когда ты сам по себе, ты отвечаешь только сам за себя. И вообще, мужчине, когда он сам по себе, не так много нужно для счастья. Большинство мужчин — минималисты. Ему нужна маленькая квартира, чтобы ее было легче убирать, ему нужна машина, чтобы добраться до работы, какие-то развлечения. И на все это не нужно много ресурсов. Но когда у тебя появляется сначала постоянная женщина, а потом и семья, то тебе нужно в разы больше зарабатывать. А чтобы больше зарабатывать, нужно расти, развиваться и брать на себя больше ответственности. Когда у тебя семья, то ты привыкаешь брать на себя больше ответственности. А чем больше ты берешь ответственности, тем более важные дела и задачи ты можешь решить. И тем больше тебе будут за это платить. Женатые мужчины чувствуют обязанность обеспечивать свою семью, что заставляет их стремиться к более высоким доходам и карьерному росту. Короткая история из моей жизни по этому поводу. У меня в детстве были два друга. Один очень умный, талантливый, очень интеллектуальный, прям вундеркинд. А второй был просто хороший парень. Ничего особенного, ничего выдающегося, просто посредственный, но хороший человек. И, в общем-то, по поводу первого все были уверены, что он будет очень успешным и известным. А по поводу второго каких-то особых ожиданий никогда не было. Но что вы думаете? В итоге, к 39 годам тот, которому пророчили успех и известность, живет достаточно обычной жизнью, без особых достижений. А второй мой друг, который был обычным, стал очень крутым управленцем, решает сложные задачи и зарабатывает много денег, сделал большую карьеру. И когда я спросил его: «Витя, как так у тебя получилось всего этого достичь? Ты ж вроде звезд с неба не хватал, когда мы учились в институте». И он мне сказал: «Ты знаешь, из-за того, что я рано женился и у меня родились дети, семью нужно было обеспечивать, и я просто вписывался во все, что можно ради семьи и детей. Когда на работе другие боялись брать на себя больше задач и ответственности и просто хотели спокойно работать, мне приходилось брать на себя все, что можно, потому что мне нужно было платить за аренду квартиры, было много расходов на нашего первого малыша. И у меня просто не было вариантов. Да, если бы у меня был выбор, то я выбрал бы меньше работать и больше развлекаться, но у меня не было такого выбора». Он потом еще сказал мне: «Ты знаешь, Филипп, я бы никогда даже и не подумал, что способен на такое, если бы жизнь не поставила меня в такие условия, когда мне пришлось много работать, развиваться, брать ответственность и постоянно крутить педали. Если бы не необходимость обеспечивать семью, то я бы постоянно жалел себя, искал себя, больше отдыхал и развлекался, и никогда бы не стал тем, кем я стал. Я очень благодарен своей семье за все это. Мне было очень трудно тогда, но у меня не было вариантов соскочить, ныть или жаловаться. В общем, я просто делал все, что мог, вписывался во все инициативы руководства, уходил позже всех с работы, и меня заметили. Меня много обучали, и у меня получилось. В общем, как-то так». И в то же время наш более талантливый, яркий и заметный друг все время искал себя, избегал перерабатывать, избегал делать то, что он не считал своим призванием. Избегал того, чтобы кто-то эксплуатировал его таланты. Он хотел, чтобы его сразу высоко ценили. Из-за всего этого он не готов был на какие-то некомфортные должности. Он не готов был начинать с чего-то попроще. Он сразу хотел масштаба, чтобы его ставили на серьезные должности и давали глобальные проекты. Он не был готов на все, как мой друг Витя. Он мог позволить себе капризничать, выбирать и перебирать сколько угодно. Поймите меня правильно, он действительно очень интеллектуальный и выдающийся, можно сказать, даже гениальный человек. Но к 39 годам он так и не смог ярко проявиться и правильно приложить свои таланты. И это печально. Семья у него тоже не получилась. С отношениями у него всегда было так себе. Он никогда не считал это важным. Я думаю, это одна из причин, почему он так и не состоялся, хотя изначально у него одного было намного больше потенциала, чем у нас с Витей вместе взятых. Я тогда понял, что успех мужчины зависит не только от его талантов, связей, образования, навыков и личных качеств, но и от того, на что ты готов. Есть ли в твоей жизни те, ради которых ты готов на все? И иногда это важнее, чем все остальное. И это подтверждается не только в карьере, бизнесе, но и на войне. Даже опыт СВО показывает, западные наемники с самыми совершенными образцами оружия, укомплектованные на все 100%, все бросают и убегают, когда чувствуют, что запахло жареным. Почему они бегут, при том, что у них, на первый взгляд, есть все для победы? Потому что им не за что воевать. Хотя многие из них изначально намного более обученные и подготовленные, чем наши ребята. То есть они и на уровне подготовки, и на уровне ресурсного обеспечения круче, но при этом проигрывают. А наши ребята — это неприятно, но давайте говорить честно. Мы знаем, что им частенько чего-то не хватает. И подготовки, и боеприпасов, и амуниции, и медикаментов, но они идут вперед и побеждают, потому что им есть за что воевать. За спиной Россия, твой родной город, там твоя жена, дочь, мать. И тебе некуда отступать. И поэтому они побеждают. Любой успех складывается из сочетания внешних и внутренних факторов. Внешние факторы, такие как рыночные условия спроса и предложения, политическая ситуация в стране или просто везение, могут сильно влиять на ваши возможности. Но внутренние факторы, такие как ваша готовность идти до конца, повторять попытки и преодолевать трудности оказывают не менее, а иногда и более значительное влияние. Успех чаще приходит к тем, кто не сдается после первой неудачи, а продолжает пробовать снова и снова. Важно не только обладать талантами, ресурсами и связями, но и быть готовым идти до конца. Побеждают не те, у кого изначально больше возможностей, а те, кто готов сделать больше попыток и идти до конца. Вот что дает мужчине семья и отношения. Вот почему женатые мужчины больше зарабатывают и достигают большего. Они готовы перенести больше дискомфорт, боли, страдания ради близких людей, за которых они несут ответственность. Можете, кстати, показать эту главу вашим знакомым мужчинам, и, возможно, они наконец-то найдут ответ, почему в их жизни что-то идет не так. Но это еще не все, и мы идем дальше. Почему женатые дольше живут? Факт номер два. Женатые мужчины живут в среднем на 5-10 лет дольше, чем свободные мужчины без отношений. Офигеть! То есть, когда я в отношениях с женщиной, то это может продлить мою жизнь на 5-10 лет. И согласитесь, это еще важнее, чем деньги или успех. Иначе ты можешь не успеть воспользоваться всем тем, что заработал, если умрешь раньше времени. И как вы думаете, почему женатые мужчины живут дольше? Вы же слышали шутку о том, что пока мужику торчащее в спине копье не мешает лежать на диване, то он будет терпеть и не пойдет к врачам. Конечно же, не все мужчины такие, но в целом с отношением к собственному здоровью у мужчин намного хуже, чем у женщин. Мужчины в браке ведут более здоровый образ жизни, и это во многом связано с заботой со стороны женщины. Женщины, как правило, более внимательны к здоровью, как к своему, так и своего партнера по отношениям. В браке женщина часто побуждает мужчину следить за своим здоровьем. Она может настоять на визите к врачу при первых признаках недомогания или даже просто для профилактического осмотра. Да, конечно же, женщина не может заставить бросить пить или не есть жирную еду, но женщина может вовремя поднять тревогу и привлечь врачей, чтобы не допустить необратимых последствий. Мужчины, которые живут одни, часто пропускают начальные стадии заболеваний, не уделяя должного внимания симптомам, что приводит к тому, что лечиться уже не будет, и даже преждевременной смерти. В это же время женатый мужчина получает больше внимания от своей женщины. И женщина рядом всегда скажет: «Хватит переживать и бояться, давай-ка ты уже иди к врачу. Я тебя записала к хорошему терапевту. И он пойдет и начнет лечение, и ему помогут. А одинокий мужчина в такой ситуации просто запустит свою болезнь до крайней стадии, когда лечение уже может быть бесполезным. Таких историй очень много. Некоторые из них очень страшные. У моего друга была такая история. Он заболел коронавирусом, но никак не хотел лечиться и думал, что все как всегда само собой пройдет. Его жена всеми силами заставляла его ехать в больницу, на что он ответил очень резко, что коронавирусом болеют только старики. В итоге ему становилось все хуже и хуже, но он продолжал работать, хотя и начал раз в день терять сознание, так как у него падала сатурация. В итоге его спасло только то, что когда он в очередной раз потерял сознание, то жена погрузила его в машину и отвезла в больницу, где его начали жестко откачивать и реанимировать. У него было максимальное поражение легких, и несколько дней он реально висел на волоске, и все уже были готовы к его смерти. Врачи потом сказали, что он выжил только благодаря своей жене, которая привезла его в больницу вовремя. И если бы его начали лечить хотя бы на день позже, то никакая бы даже самая современная медицина не помогла, потому что было бы потрачено критически важное время, и он бы точно умер. К сожалению, так происходило со всеми одинокими людьми во время эпидемии. А сколько историй, когда жена буквально заставляла мужа пойти к врачам, и они вовремя начали лечение и сохранили здоровье или даже жизнь мужчине. И эта женская забота порой может буквально спасти жизнь, когда женщина настаивает на обследовании, и болезнь выявляется на ранней стадии, что облегчает лечение и предотвращает серьезные последствия. И этот ключевой фактор, внимание со стороны женщины, играет важнейшую роль в том, что женатые мужчины чаще обращаются к врачам, раньше выявляют заболевания и ведут более сбалансированный образ жизни, и поэтому и живут дольше. Женщины, спасибо за то, что вы есть. Вы нас не только рождаете, но и не даете потом умереть раньше времени. Как же я вас люблю, и поэтому так усердно для вас работаю. В завершении приведу еще несколько неочевидных моментов, которые в хорошем смысле тянут мужчин в отношения. Ну, во-первых, важно учесть, что мужчины на разных этапах жизни по-разному относятся к отношениям. Например, в молодости, до 25-30 лет, он может вам клясться, что никогда ни на ком не женится, потому что он в основном сосредоточен на достижениях, карьере и саморазвитии. В этот период он вообще может не думать про семью и отношения. И все его отношения могут сводиться лишь к удовлетворению своих физиологических потребностей в виде секса. Вообще, любой нормальный мужчина больше думает о достижениях, чем об отношениях, и стремится добиться успеха в жизни, приобрести определенный статус и завоевать ценные ресурсы. И только когда все это сделано, он уже начинает подумывать про отношения. Поэтому к 35 годам у мужчины во многом меняется взгляд на отношения. Он начинает их ценить и хотеть совсем по-другому. После того, как он много чего попробовал в своей жизни, получил разный сексуальный опыт с разными женщинами, наигрался во все эти интриги, то у него уже значительно меньше иллюзий про отношения и все больше появляется потребности в более зрелых и серьезных отношениях. Мужчина начинает глубже понимать, чего он хочет от женщины и от отношений в целом. В этот период появляется осознанная потребность в семейном тыле, в том месте, где его ждут и ценят, принимают и поддерживают. Появляется потребность в чувстве дома. Дом становится не просто местом для сна или отдыха, а нечто большим, куда он всегда хочет вернуться, за что он готов бороться, куда приносит свои достижения, где он получает тепло и признание за свои усилия. И, во-вторых, еще один момент, который объясняет, почему мужчины в отношениях успешнее одиноких мужчин. Когда у мужчины есть постоянная женщина, экономится огромная часть энергии, времени и внимания, которое он раньше тратил на поиск сексуальных партнеров. Одинокий мужчина вынужден уделять внимание соблазнению, встречам и всем этим расходам на секс, что отнимает очень много ресурсов. В отношениях с постоянной женщиной этого не требуется, и вся энергия направляется на развитие и созидание. Карьеру, бизнес, творчество или саморазвитие. Такой мужчина может концентрироваться на достижениях, а не на погоне за удовлетворением своих инстинктов, что дает ему больше времени и шансов на успех. Лично мне, как мужчине, очевидно, что во всех смыслах намного выгоднее быть в отношениях, чем одному. Ну, хотя бы потому, что в отношениях с женщиной я буду и богаче, и проживу дольше. Но почему же тогда многие, даже продвинутые и успешные мужчины, так нелогичны и при всех преимуществах брака и отношений могут длительное время его избегать? И чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно понять, что глобально есть три типа мужчин. Первый тип мужчины — это те, кто в принципе непригоден для серьезных отношений или брака. Причины могут быть разные. Кто-то считает, что это врожденное или передается по наследству, кто-то говорит, что это приобретенное, и, возможно, у них в детстве не было положительного примера семьи, или они выросли в среде, где отношения в семье были источником боли и конфликта. Это могло сформировать у них убеждение, что семья — это только проблемы и стресс, и им лучше держаться от этого подальше. На уровне подсознания они могут воспринимать любые отношения как угрозу своей свободе или эмоциональному благополучию, и поэтому избегают любых обязательств. И на самом деле таких мужчин не так уж и много. Их намного меньше, чем вам кажется, не более 10%. И самое важное, что нужно понимать о таких мужчинах, это то, что их невозможно изменить или переделать, если они сами этого не захотят. А в 99% случаев они этого не хотят. Я называю их «махровыми холостяками». Это мужчины, которые настолько зациклились на своей свободе и независимости или страхе перед отношениями, что никакие усилия со стороны женщины не смогут изменить их отношение к семье. Только не нужно, пожалуйста, ненавидеть этих мужчин за то, что они такие. Часто они в этом сами не виноваты. И при том, что они непригодны к серьезным отношениям, но могут быть классными друзьями, выдающимися профессионалами своего дела, врачами или юристами, банкирами и программистами. Они могут быть очень успешными предпринимателями и карьеристами. Вам не нужно их ненавидеть, вам нужно просто не вступать с ними в отношения. И, кстати, чтобы вы в них лучше разбирались и не разочаровывались, я в своей книге «11 типов мужчин, вместо которых лучше завести вибратор» более подробно описал этот тип. Вообще, там я писал все 11 типов мужчин, непригодных к отношениям. И если вам попался один из них, то лучше не тратить свои силы на отношения с такими мужчинами. Второй тип мужчин — это полная противоположность первому. Я называю их идеальные семьянины. Эти мужчины с юности думают о семье, детях и отношениях. Для них брак — это естественная и важная часть жизни мужчины, к которой они относятся очень серьезно. У них часто уже в молодости возникает образ того, каким отцом и мужем они хотят быть. Это может быть связано с хорошим воспитанием, семейными традициями или положительным примером семьи родителей, который они получили в детстве. Однако, иногда бывает, что в семье мужчины были плохие отношения, и это, наоборот, подталкивает его к тому, чтобы стать идеальным семьянином, избежав ошибок своих родителей. Этот тип мужчины ищет гармонии в семейной жизни, и они изначально готовы вкладываться в отношения, брать на себя ответственность и создавать крепкий брак. Для них семья — это очень важно, и таких мужчин чуть больше 15%. В некоторых исследованиях — до 20%. И, кстати, это как раз тот тип мужчин, про который часто говорят, что их разбирают еще щенками. Третий тип мужчин — это самый сложный тип. Их большинство, а именно около 70%. Если первые два типа уже изначально определены в своем жизненном пути, то мужчины этого типа находятся в состоянии неопределенности. Эти мужчины могут стать как убежденными махровыми холостяками, так и отличными семьянинами, в зависимости от того, какой опыт они получат в своих отношениях. Когда такой мужчина сталкивается с тем, что в отношениях с женщиной появляется много напряжения, ему выносят мозг, пилят, ставят условия, когда женщина пытается им манипулировать или сделать его каблуком, жестко или хитро, но любой ценой подчинить своей воле, чтобы он выполнял ее хотелки даже в ущерб своим потребностям. И когда такое повторяется несколько раз с разными женщинами, то он разочаровывается и в отношениях, и в женщинах. Это оттолкнет его от желания связывать себя с кем-то надолго. В итоге он может стать тем, кого называют «махровым холостяком», потому что негативный опыт укрепит его в этом решении. Однако, если этот тип мужчины, даже после нескольких разочарований, встречает женщину, с которой получит новый положительный опыт в отношениях, когда отношения приносят радость, гармонию и поддержку, то он может пойти по пути идеального семьянина и захочет быть тем самым героем для своей женщины и будет готов на все ради нее и своей семьи. Герой в каждом мужчине. Правда в том, что у каждого мужчины заложена природная потребность быть героем для своей женщины, совершать для нее значимые поступки и вкладываться в отношения. В каждом мужчине заложено это стремление. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, но оно есть всегда. Мужчине важно чувствовать, что он нужен, что его подвиги и усилия ценятся. Однако каждый негативный опыт в отношениях с женщинами ослабляет это желание. Разочарования и неудачи в отношениях делают его более осторожным, а иногда и вовсе могут отбить стремление вкладываться в отношения, идти на риск ради женщины. В результате его героизм начинает притупляться. Но когда мужчина получает положительный опыт в отношениях, когда его ценят и любят, когда отношения с женщиной приносят вдохновение и положительные впечатления, то его героизм расцветает, и он будто готов ради вас на все. Даже если всем кажется, что его героизм давно умер, и он ни на что не способен. Но потом мы видим, как с появлением правильной женщины в нем включается этот героизм снова. Один и тот же мужчина ради одной женщины не захочет даже подняться с дивана, а ради другой сделает подвиг. Конечно же, на мужские подвиги и поступки в вашу сторону влияет ваша женская ценность. Подробнее об этом вы узнаете в следующих главах. Многие женщины жалуются на то, что им не удается встретить классного мужчину, как будто все достойные уже разобраны. Но если вы в молодости с 20 до 30 лет не встретили идеального семьянина, это не повод для отчаяния. Ваша главная задача — избежать отношений с махровым холостяком, который непригоден для отношений. И если вам сейчас 35+, то, вероятнее всего, вам попадется мужчина третьего типа, и то, как он раскроется в отношениях с вами, во многом зависит и от вас, от вашей квалификации в отношениях. Потому что чем выше ваша квалификация в отношениях, тем лучше у вас получается управлять развитием отношений, и тем мужчине с вами комфортнее. Но комфортнее не за счет того, что вы подстраиваетесь под него в ущерб ваших интересов, как это делает 90% женщин, и что в итоге приводит к разводам. А потому что у вас высокая квалификация в управлении отношениями, и вы строите отношения так, как комфортно вам обоим. По поводу высокой квалификации в отношениях и зачем она нужна и как ее развивать, мы еще поговорим в следующих главах. Что еще хочу добавить в завершение этой главы, перед тем, как мы пойдем дальше? Многие мужчины, которые встречаются на вашем пути и кажутся избегающими ответственности и серьезных отношений, на самом деле не мудаки и не нищеброды, как их любят называть многие психологи. Если они не относятся к типу махровых холостяков, то основная причина в том, что они получили много негативного опыта в прошлых отношениях. И теперь у них уже негативные ожидания по поводу новых отношений. Эти мужчины могли столкнуться с манипуляциями, предательством и изменами, постоянной критикой и обесцениванием в отношениях. Когда он работает на двух работах, во всем себя ограничивает, берет ипотеки, кредиты для комфорта семьи, а ему даже приятного слова не скажут, а только постоянно критикуют, чем-то недовольны и сравнивают с более успешными мужиками своих подруг и мужьями известных блогеров. Да еще и голова все время болит, и никакого яркого секса и нежности. После таких ситуаций мужчина чисто интуитивно начинает избегать серьезных отношений. Но поверьте, в каждом мужчине живет природное желание быть для вас героем, добытчиком и защитником, обеспечивать и оберегать свою женщину и свою семью. Это заложено на уровне его природных инстинктов и эволюции. И когда вы сможете дать почувствовать мужчине, что рядом с вами ему будет намного лучше, чем одному, когда вы станете для него ценнее, чем его свобода и независимость, когда вы покажете, что вы на его стороне, что вы цените и уважаете его усилия, то он будет готов на очень многое ради вас. Он будет готов ради вас на все. Все нормальные мужики разобраны и женаты. Остальные непригодны. Часто женщины 35 плюс лет сталкиваются с распространенным мнением. Мол, все нормальные мужчины уже заняты, и если он не женат, значит, с ним что-то не так. Но это глубокая иллюзия. В реальности, по статистике, уровень разводов весьма высок. Многие браки распадаются уже в первые годы. 7-8 из 10 браков заканчиваются разводом в течение 2-3 лет. Поэтому мужчины, которые еще недавно были женаты, спустя какое-то время снова оказываются свободными. Конечно, у многих из них уже есть негативный опыт, который сделал их более осторожными к новым отношениям. Они могут опасаться повторить ошибки и бояться снова столкнуться с разочарованием. Но когда такой мужчина встретит достойную, квалифицированную в плане отношений женщину, которая знает, как управлять отношениями и развивать их, чтобы в них было комфортно обоим, в таком случае он охотно откроется для новых чувств и готов будет вновь идти в брак. Это не вопрос возраста, а вопрос качества отношений и уверенности в том, что рядом с ним женщина на всю жизнь, с которой действительно будет хорошо. Миф, который убивает его интерес к серьезным отношениям. Существует распространенный миф, что в отношениях с мужчинами женщина должна постоянно убегать от мужчины, чтобы удержать его интерес, поскольку, мол, все мужчины в природе своей охотники. Но это на самом деле очень поверхностная и даже глупая рекомендация, которую часто можно услышать от людей без глубокого понимания психологии отношений. Важно понять, что общество — это сложная система, где мужчины выполняют разные роли, а не только роль охотника. Если мы посмотрим на племенную структуру, то там действительно охотников не более 20-30%. Остальные мужчины занимаются другими видами деятельности. Кто-то лечит, кто-то обучает, кто-то печет хлеб и так далее. И также обстоит дело в современном мире. Не каждый мужчина — охотник, и более того, даже если он и охотник в плане своего бизнеса, то с чего вы взяли, что он будет охотником в отношениях и захочет бегать за вами? Многие мужчины ищут отношения, основанные на поддержке, взаимном интересе, тепле и стабильности. Ему нужен надежный тыл. Это он там бегает за мамонтом и охотится, а в женщине ему этого уже не хочется. И когда вы пытаетесь таким образом строить отношения, то это только отталкивает. Кроме того, стоит задуматься, если вы как женщина пытаетесь все время убегать, то кто же вы для такого мужчины? Добыча? И как вам быть трофеем? Это ведь совершенно не соответствует понятию здоровых отношений. Постоянная игра в убегание в конце концов изматывает и не создает крепкой связи. Этот миф, к сожалению, сбивает с толку многих женщин, которые на самом деле могли бы строить искренние крепкие отношения, не прибегая к убеганию и не превращая себя в трофей. Настоящие отношения требуют другого подхода — открытого, честного и осознанного. История одного мужчины, которая все объяснит. Коротко расскажу историю моего друга. Он был женат, но за 3 года брака оказался разочарован в отношениях. В браке его жена не работала, а он быстро сделал карьеру и потом открыл собственный бизнес, обеспечивая семью. При разводе ему пришлось поделить имущество пополам, что он счел несправедливым, поскольку все заработал сам, а жена, по его словам, в этом никак не участвовала. Он не рассказывал, что стало причиной развода, лишь упоминал, что жена выносила ему мозг, не поддерживала и не понимала. После развода он несколько раз пытался построить новые отношения, но каждый раз терпел неудачу. В какой-то момент после очередного разочарования он стал отправлять мне видео и статьи о том, как глупо вступать в брак и каким оленем нужно быть, чтобы жениться. Как женщины корыстны и как хитро используют мужчин, и все в таком роде. Целый год он делился всем этим в нашем небольшом чате друзей. Он часто говорил: «Вот смотри, я нормально зарабатываю и могу женщине дать комфортную жизнь, хорошее жилье, классную машину, устроить хороший отпуск, путешествия куда угодно, рестораны, шопинг, дорогие подарки, драгоценности, всякие спа, салоны красоты и так далее. А что женщина может предложить мне взамен? Что? Приготовить еду? Дать секс? Поддерживать чистоту? Протирать пыль? Это легко заменимо. И это могут сделать профессионалы, причем намного лучше. Отношения — это ограничение свободы и вынос мозга. Я не вижу смысла в этом, так как я получаю значительно меньше, чем отдаю. А если я хочу детей, то родить ребенка мне может любая. Главное, чтобы у меня потом были деньги и возможность обеспечить ему нормальный старт и хорошее образование. Вот так жестко несло моего друга. Причем звучало все это очень убедительно. Поверьте, если бы он вел лекции или записывал видео и выкладывал их в интернете, то мужчины с негативным опытом в отношениях к нему бы прислушались. Он часто делился со мной своими взглядами на брак и семью, сравнивая их с бизнесом, в котором два партнера должны совместно строить общее будущее. Но, по его словам, он не ощущал выгодного сотрудничества в этом предприятии под названием «брак». Он чувствовал, что вносит больше своих ресурсов, при этом получая взамен больше обязательств, ограничений и стрессов. Он был убежден, что серьезные отношения и брак для мужчины невыгодны. Из-за этого негативного опыта в отношениях у него сформировалось убеждение, что брак — это скорее источник напряжения и проблем, чем что-то приятное и радостное. Конечно, я не до конца знаю, какие женщины были рядом с ним в тот момент и какие отношения у него складывались, но он действительно умный, амбициозный, талантливый человек с деловой хваткой, который изначально искренне хотел любить и быть любимым. К сожалению, отношения в его жизни почему-то не приносили ему удовлетворения, и с женщинами, которые встречались на его пути, он не находил желаемой гармонии. Через какое-то время мой друг стал активно знакомиться на сайтах знакомств и делиться со мной своими впечатлениями. Он рассказывал, что на таких сайтах нередко встречаются женщины, которые под видом знакомства предлагают эскорт-услуги. В какой-то момент ему это предложила одна из таких знакомых, и он решил попробовать. С этого момента он увлекся миром платной любви и на протяжении целого года рассказывал мне, как его впечатлили такие отношения. Он наслаждался свободой, разнообразием, и, по его словам, у него была новая женщина почти каждый день. Он пробовал разные сценарии — секс вдвоем, втроем, что только не пробовал. Ему казалось, что это идеально, и он не понимал, зачем вообще нужна семья или отношения, когда можно жить в таком ритме, не сталкиваясь с ограничениями и обязательствами. Он рассказывал, что здесь у него всегда идеальный секс с женщинами, которые стараются и делают все, как он хочет. Его восхищение этим стилем жизни было настолько сильным, что он начал считать, что мужчины, которые выбирают отношения с одной женщиной, просто олени и терпилы, готовые терпеть женские капризы и выкидоны в обмен на секс. Он называл их бесхребетными, безвольными, вагинозависимыми, вагинопоклонниками и так далее. Он говорил мне: «Филипп, понимаешь, вот, допустим, я начинаю встречаться с девушкой. Я вкладываю время, деньги, вожу в рестораны, дарю цветы. В лучшем случае, может, на втором-третьем свидании у нас будет секс. Но при этом я не знаю, понравится ли мне этот секс. И в итоге я вложил свои ресурсы, а получил одно разочарование и непонятно что еще». Он твердил, что платная любовь намного качественнее и выгоднее. Он не тратит время на ухаживание, просто платит и получает желаемый результат. Такой секс всегда на высшем уровне, и он качественнее, потому что эти женщины опытные и знают, как удовлетворить. На протяжении года он рассказывал, что такой образ жизни его полностью устраивает. Он откровенно не понимал, зачем кому-то нужны серьезные отношения и почему я занимаюсь такой старомодной темой, как отношения. Что они могут быть нужны только мужикам, у которых нет денег, и им ради секса приходится терпеть женские закидоны. А если бы у них были деньги, они бы давно послали своих глупых баб и сняли себе нормальных девчонок. Он утверждал, что семья и отношения уже не актуальны, и что все это нужно только тем, у кого нет денег. Он прямо это все пропагандировал, и мы с друзьями слушали, иногда удивляясь, иногда поражаясь его такой незрелой позицией, которая, конечно же, была результатом сильной внутренней боли и обиды на женщин. Ему было уже 39, но в эти моменты он рассуждал как подросток. После одного из наших разговоров, где мы обсудили его взгляды на отношения, я понял, что нам с ним становится трудно находить общий язык. Я не пытался спорить или переубеждать его, мне это было не нужно. Просто с течением времени мы стали общаться все реже и реже, пока почти на целый год связь совсем не оборвалась. Я не слышал о нем, он больше не присылал мне видео и не делился своими идеями. И вот спустя почти год он неожиданно объявляется и пишет мне: «Филипп, привет, мне нужна твоя помощь». Я, конечно, удивился, ведь думал, что он уже навсегда потерян и погряз в разврате. При этом я даже не предполагал, что я ему понадоблюсь именно как психолог. Скорее, я думал, что он обратится ко мне из-за моих связей или по любому другому вопросу. Но, как оказалось, его просьба действительно касалась психологической поддержки. Мы встретились, и он сразу сказал: «Филипп, мне очень нужна твоя поддержка». Я ответил: «Окей, рассказывай». Он объяснил, что встретил женщину, которая ему очень дорога, с которой он хочет построить семью, завести детей. Он сказал: «Я понял, что это та самая, но что-то у нас не получается. Я чувствую, что во мне есть какой-то затык. У нас все взаимно, но отношения идут сложно. Мы то сходимся, то расходимся. И я понимаю, что если мы разойдемся еще раз, то это будет навсегда, и она ко мне не вернется. Я не знаю, что делать». Я увидел, что он действительно переживает кризис. Его прежние убеждения начинают рушиться, и он готов пересмотреть свои взгляды, чтобы разобраться и даже что-то изменить в своей модели поведения. Тогда я предложил ему рассказать обо всем с самого начала. Он подробно поделился деталями, описал все нюансы их отношений с самого первого контакта, которые казались ему важными. Я провел для него глубокую консультацию, где мы очень подробно разобрали его ситуацию. Затем в течение месяца я еще поддерживал его голосовыми сообщениями, поддерживав его в выстраивании нового сценария отношений. По сути, мы делали перезагрузку его отношений. В итоге, спустя полгода мы собрались с друзьями, и он познакомил нас со своей женщиной. Я уже знал о ней, так как сопровождал их отношения. Она действительно оказалась очень интересной и достойной женщиной. Он представил нас уже с тем намерением, что собирается сделать ей предложение и готовится к свадьбе, что хочет создать семью. Для меня это было ожидаемо, поскольку я был уже в курсе дела, но многие наши общие друзья были ошеломлены и удивлены. Даже я, в шутку, чтобы разрядить это удивление, начал его подкалывать, напоминая о его прежних взглядах. А как же эскортница и платная любовь? Я на самом деле очень люблю юмор и в кругу друзей могу шутить на любые темы, и это всегда воспринимается нормально. На что он ответил: «Знаешь, я все это перерос, мне это больше не интересно. Да, там классные девчонки и яркие впечатления, но все только за деньги. Ничего настоящего. Я там никому не нужен, а с Катей у меня все искренне и по-настоящему. Это совсем другое. Просто раньше я не знал, что так бывает». Слушая его, я увидел, что он стал живым и искренним. Он как будто вернулся к себе настоящему, каким всегда и был, но просто заблудился. В этот момент я ощутил, что мой друг, словно выздоровев после долгой тяжелой болезни, обрел себя заново. В итоге они поженились, и через год у них родился сын. Сейчас они очень счастливы. Иногда он обращается ко мне за советом, особенно когда возникают небольшие конфликты. Несколько раз я подсказывал, как лучше поступить, и они мягко решали возникающие проблемы. Мы дружим с семьями, общаемся, и я вижу, как у них все складывается хорошо. У них очень гармоничная, здоровая пара, и их семейная атмосфера притягивает. Каждый раз, когда мы у них в гостях, хочется оставаться подольше. Настолько приятно быть рядом с ними. Это и есть один из важных признаков здоровой семьи. Неважно, насколько богато обставлена квартира, каким модным сделан ремонт, главное, что в доме чувствуется атмосфера гармонии, теплоты и уюта. А это результат, когда в отношениях нет напряжения. И наоборот, иногда меня приглашают в гости в роскошные особняки с дорогой отделкой по последнему слову техники, но в отношениях хозяев чувствуется напряжение. Там некомфортно находиться и хочется поскорее уйти. За исключением тех случаев, когда люди понимают, что их отношения заболели, и приглашают меня, чтобы это исправить. Тогда я с удовольствием это лечу. У них же все по-другому. атмосфера искренняя, теплая и гармоничная. И это, пожалуй, лучший показатель крепкой и счастливой семьи. Колоссальные изменения с моим другом произошли благодаря новому положительному опыту в отношениях. У него была долгая история разочарования и негатива, и казалось, что каждый раз все идет по одному и тому же сценарию. Однако, когда он встретил эту женщину, он впервые ощутил, что отношения могут быть приятными, комфортными, интересными, а главное, не только напрягать и ограничивать, и где ты всегда должен, но и приносить радость. Этот опыт стал для него настоящим открытием и показал, что здоровые отношения возможны. Когда он обратился ко мне за поддержкой, он уже был на этапе, где увидел ценность таких отношений и осознал, что они стоят усилий. Благодаря этой женщине он почувствовал себя по-новому, чего не было ни с одной из его прошлых женщин. Ее знаний и навыков хватило для того, чтобы создать условия отношений, в которых он мог бы почувствовать себя по-другому, по-новому, получить положительный опыт от отношений. Этот положительный опыт вселил в него надежду, дал веру, что у него может быть нормальная семья. Каждому из нас нужна семья и отношения. И как только ты прикасаешься к этому, то сразу понимаешь, что на самом деле ценно и важно, а что второстепенно и наносное. Если бы он снова столкнулся с женщиной с низкой квалификацией в отношениях, которая бы не знала, что делать, и от незнания, как получить желаемое от отношений с ним, делала как все, давила бы на него, обижалась, выносила мозг, манипулировала, выпрашивала подарки, как этому учат на многих женских тренингах, и творила бы другую типичную дичь, то, скорее всего, он окончательно разочаровался бы в серьезных отношениях и вернулся к платной любви. Как это происходит у многих мужчин. Но с этой женщиной он получил нечто иное, и именно это запустило в нем изменения. Понимаю, что иногда трудно поверить в такой хэппи-энд. Действительно, так бывает не всегда. Многие мужчины после негативного опыта застревают в разврате, похождениях и перестают верить в любовь, в женщин и отношения. В этой истории решающую роль сыграло то, что рядом с ним оказалась действительно достойная женщина. У нее хватило знаний, качеств и квалификаций, чтобы выстроить с ним отношения, в которых он раскрылся по-другому. Общаясь с его женой, я замечал, что она интуитивно понимает и применяет многое, что я преподаю. Мы обсуждали разные аспекты отношений, и моя система подходов к общению оказалась для нее близка и понятна. К сожалению, такие истории бывают не всегда, но они вдохновляют. И далее в этой книге будут и другие истории, и не все они с таким положительным исходом. В главе про измены я расскажу историю другого моего друга, и она будет менее радостной, но не менее поучительной. Что еще может сдерживать мужчин? Не могу не упомянуть еще один очень важный момент, который очень часто сдерживает мужчин идти в серьезные отношения и заставляет их сомневаться в женщинах. Скорее всего, вы знаете, что сейчас есть тренинги для женщин, где их обучают манипулировать мужчинами, вытаскивать из них деньги и подарки. Там прямо заявляют, что вы должны жить за счет мужчин и не работать. И я уже не раз слышал от разных нормальных мужчин, что они с этим часто сталкиваются и называют таких женщин попрошайки, тарелочницы и даже более грубыми фразами. Но не будем их здесь перечислять. И в результате, из-за всего этого цирка, многие достойные мужчины, которые изначально настроены на серьезные отношения, насмотревшись всей этой дичи в интернете, говорят, что теперь они стали намного более внимательными и сдержанными к женским просьбам. Даже если ему самому искренне хочется порадовать свою женщину, сделать дорогой подарок, например, купить iPhone или оплатить поездку, они часто могут себя сдерживать. Уже несколько раз мне говорили об этом. Раньше я бы сразу купил и подарил, так как люблю делать подарки и получаю от этого удовольствие. А сейчас сдерживаюсь. А вдруг она прошла какой-то тренинг, и я просто становлюсь очередным оленем, который исполняет ее желание по заданию какого-то очередного популярного бабского коуча. А я не хочу быть лохом, не буду пока ничего дарить, посмотрю, насколько я ей без денег и подарков интересен. И это опасение вполне объяснимо. Никто не хочет чувствовать себя использованным. Все хотят искренности и настоящих чувств. Мужчины начинают задумываться, искренне ли чувства и интересы их женщины, и воспринимают подарки как нечто, что может быть расценено как часть манипуляции. Они стараются анализировать, что на самом деле стоит за просьбами и пожеланиями женщин, чтобы не оказаться в роли ресурса, которым просто пользуются. Причем ведь некоторые женщины, пройдя такие тренинги, делают это так грубо и неумело, что это только отталкивает мужчин. Они рассказывают это своим друзьям, и мужчины все это активно обсуждают, что формирует недоверие к женщинам и отношениям. И из-за всего этого в итоге страдают нормальные женщины и их отношения. И это тот случай, когда некоторые женские тренинги, наоборот, разрушают отношения. Я уверен, вы знаете, о чем я говорю, ведь это очень популярно. Вообще, я считаю, что государству сейчас стоит более внимательно регулировать эту сферу. Иначе такое образование только разрушает институт семьи и вообще наносит вред всему государству. Если вы думаете, что это мелочи, то это совсем не так. И я поражаюсь некоторым нашим русским женщинам, которые поддерживают идею того, что можно не работать и паразитировать, и что мужик тебя должен содержать. Да, конечно, бывают моменты в жизни каждой женщины, когда она беременна, когда она уязвима, когда мужчина просто обязан ее содержать, заботиться и обеспечивать. Это нормально. И на самом деле любой нормальный мужчина в здоровых отношениях с удовольствием это делает, и каждому мужчине приятно быть добытчиком в семье. Это наш эволюционный инстинкт — нести мамонта в пещеру, защищать и обеспечивать семью. Но подход жизни, чтобы жить и не работать, и чтобы их содержали мужики — это путь к деградации. Содержать можно больную бабушку, а если ты здоровая половозрелая особь, то, согласитесь, это странно. У меня много клиенток в Европе. Они искренне удивляются, как вообще наши русские женщины верят в такую дичь, как вообще они могут слушать таких коучей, как они вообще могут за этим идти. Потому что, давайте по-честному, если вы не хотите работать, если вы не любите свою работу, то вы просто не нашли себя. А если вы нашли себя, то вам нравится ваша работа, вам нравится ваша деятельность, и вы с удовольствием работаете, развиваетесь и приносите пользу себе и обществу. И, как правило, ко мне обращаются женщины, которые нашли себя и состоялись в чем-то. И они мне говорят: «Филипп, как я вообще могу не работать, если мне нравится моя работа, мой бизнес, мне нравится моя деятельность, мне нравятся мои клиенты, я люблю своих клиентов, как я вообще могу не работать? Мне же это нравится». Более того, если у вас не будет никакой деятельности, если у вас не будет никакой работы, то вы просто будете деградировать и тупеть, вы просто выпадете из социума и превратитесь в домашнее животное. Вы просто потеряете все ваши навыки и будете деградировать. Да, пока вы 20-летняя девочка, вас будут с удовольствием содержать, но что будет, когда вам будет 40? А за это время вы и профессию не получили, и отношения выстраивать не научились. В итоге никем не стали, никак не состоялись, и что с вами будет? Зачем мужику содержать 40-летнюю, если он лучше будет содержать 20-летнюю? Ну это же очевидно. И лишь очень немногие содержанки к этому возрасту становятся в чем-то успешными. Только в том случае, если выйдут замуж или накопят капитал. Но это бывает крайне редко. В основном у них такой образ жизни, что они все спускают на развлечения, алкоголь, наркотики и только себя разрушают. Задумайтесь над этим, когда в следующий раз с упоением будете слушать рассказы об их яркой, беззаботной жизни. Потому что сейчас таких рассказов очень много. И я понимаю, что многие женщины ведутся на эту тему просто потому, что не нашли себя по жизни и не любят свою работу. Но если вам не нравится работа или не хочется работать, то это сигнал к тому, что стоит задуматься о том, как найти себя, как раскрыть свои таланты и начать заниматься чем-то, что приносит развитие и удовольствие. И лучше думать о том, как найти себя, чтобы расти и развиваться, а не о том, чтобы за счет мужика сидеть дома и ничего не делать. Иначе это может привести к полной зависимости, а со временем и к деградации, ведь без движения вперед, новых целей, задач и развития личного потенциала человек перестает расти, теряет навыки и остается неудел, выпадая из социума. Зачем вам такая перспектива? Каким вы будете примером для ваших детей? Чему может научить такая мать? И сможете ли вы быть для них авторитетом? Да они такую маму ни во что ставить не будут, потому что она — никто. Более того, ситуации, когда женщина полностью зависит от мужчины, нередко оборачиваются неприятными последствиями. Бывает, что мужчина начинает злоупотреблять и заводит параллельные отношения на стороне, а женщина, зависимая от него, вынуждена это терпеть, потому что ей попросту некуда уйти и не на что рассчитывать. Таких историй немало, и они показывают, насколько важно быть реализованной и состояться по жизни, развиваться и иметь свою сферу деятельности, которая позволит сохранить независимость и самоуважение. И я понимаю, что, скорее всего, вам, как взрослой женщине, это и так очевидно, но этот абзац я больше пишу для молодых девочек, которые тоже будут читать мою книгу. Хочу, чтобы они заранее понимали риски и что их ждет при таком подходе. И, кстати, если у вас есть дочь, то обязательно подарите ей эту книгу. Будет идеально, если вы будете читать ее даже вместе. Возможно, ваши родители не смогли вас подготовить к взрослой жизни в плане отношений просто потому, что они сами многого не знали и не было информации. Но сейчас-то информация есть, и книга, которую вы держите в руках, это лучшее, что есть на сегодня. Это самая современная система, как строить отношения.